Когда эти четверо человек прибыли к пророку, саллаллаху алейхи и стали читать ему стихи, пророк, саллаллаху алейхи поставил против них Хасана ибн Сабита и сказал: «Ухджухум я Хасан, выступи против них, о Хасан, потому что Джибриль будет вместе с тобой до тех пор, пока ты защищаешь своего пророка». И ученые сказали: мудрость этого хадиса также в том, что пророка, саллаллаху алейхи вассалям, защищают как руками, так и языком. И честь и достоинство пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они недопустимо порицать ни одному каферу, пускай он даже вошел с аманом, с доверием на территорию мусульман. Даже этот человек не имеет права распускать свой язык в отношении пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Почему? Потому что этот человек, необходимо его убивать по шариату. И шейх Ислам бен Тейми написал свою книгу «Ассари муль маслюль аля шати мир расуль» именно для этой темы. «Обнаженный меч против того, кто обругал пророка». В отношении того, что каждый, кто совершил это, должен быть казнен. Должен быть казнен. И поэтому сегодня, например, мы видим, что опять и Дания, и прочие страны сидят и мечтают о том, как бы перепечатать карикатуры на пророка, ауза билля. Если бы это происходило в те первые поколения, нет сомнения в том, что сахабы добрались до этих территорий и прошли бы вновь через территорию Европы, чтобы снести с лица земли эту Данию за то, что они вздумали это совершить. И мы знаем, что во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в достоверном хадисе, который приводит и шейх Ислам бен Тейми, и разбирает его, от Абдулла ибн Мактума, слепого муэзина пророка, саллаллаху алейхи вассалям, передается, что Абдулла ибн Мактум сказал: у меня была наложница, христианка. И Абдулла ибн Мактум был слепой. И он сказал, и она продолжала оскорблять, поносить пророка, саллаллаху алейхи вассалям, до тех пор, пока он сказал: я не выдержал. Она в один из дней стала ругать пророка. И Абдулла ибн Мактум сказал: я не выдержал. Я дошел до нее, то есть он был слепым, схватил ее за шею и стал душить. И задушив ее, сказал он, я снял со стены меч и убил ее. После чего на следующий день я пришел к пророку и спросил: а прав ли я был, она обругала тебя, и должен ли я выносить за ее кровь какое-то искупление? И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поднялся на минбар и сказал: я свидетельствую о том, что вчера ночью Абдулла ибн Мактум убил свою наложницу. И я свидетельствую о том, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что кровь ее гадар, что ее кровь ничего не стоит. То есть за нее не подлежит никакого искупления и не надо за нее ничего выплачивать. Потому что это было обосновано с точки зрения шариата. Потому что честь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, является неприкосновенной. Неприкосновенной.